Ситуация. Жена – преподаватель вуза, занимается исследовательской работой. Муж – рабочий. С некоторых пор муж пьет, не ночует дома. Казалось бы, развод неминуем. Какие могут быть причины сложившейся ситуации? Решение. На консультации выяснилось, что муж переживает, считает себя неполноценным. Жена напишет диссертацию и уйдет. При разном уровне культуры, образования могут возникать конфликты. Ей трудно слушать, и ему трудно говорить. Различие воспитания в семьях мужа и жены может также вести к конфликтам.